Глава 50. Клариса очнулась ничком на полу, в неудобной позе со связанными за спиной руками и ужасной головной болью, и первые несколько минут лежала неподвижно, пытаясь вспомнить, что случилось. Кажется, она была без сознания не меньше часа, потому что вокруг было достаточно светло. Пол под ней был деревянным, стены тоже, а перед носом была чья-то нога в высоком сапоге. Клариса попыталась поднять голову, чтобы осмотреться, но обнаружила, что скотина лорд Агри прижимает ногой ее волосы, и все, что она может увидеть, — это ажурные деревянные стены беседки и обтянутую пижонскими штанами внушительную филейную часть лорда. «Багрового демона в задницу этой скотине», — мрачно подумала дознавательница. Но демон, увы, предпочел проигнорировать ее пожелания и в этот раз. А может, он тоже посмотрел на тыл Агри и решил не связываться. «Быстро вы очнулись!» — рыкнул лорд, убирая ногу и мощным рывком ставя Кларису на ноги. Дознавательница покачнулась, пытаясь поймать равновесие и не свалиться на радость лорду, вскинула голову и сквозь зубы обозначила агри-маршрут, по которому ему следует отправиться в случае, если багровый демон продолжит игнорировать просьбы Кларисы. «Да, и эта леди! Какие же у Магарыча странные вкусы!» заявил Агри без лишних церемоний, усадив Кларису на скамейку. «Студентки ему, значит, не нравятся, зато нравится баба, которая ругается, как мужик». Дознавательница презрительно сощурилась. «Вы что, решили напоследок поучить меня хорошим манерам? Даже у Грайси это получается лучше. Кстати, а чего это вы перестали мне тыкать? Помню, в день нашего знакомства вы заявили: «Я чую в тебе кровь крылатого короля». А сейчас что, совесть замучила?» По правде говоря, Клариса не считала, что резкий переход на «вы» означает что-то хорошее, по крайней мере, лично для нее. Как и то, что Агри сидит в беседке и никуда не уходит. Стоит напряженный и смотрит в сторону Академии, лишь изредка отвлекаясь, чтобы поругаться со связанной Кларисой. От большого избытка доблести, не иначе. «В постели ты тоже так много болтаешь», — осведомился Агри. «Любовникам, наверное, приходится затыкать твой грязный рот». Замолчав, Агри снова схватил Кларису за плечо и грубо выволок из беседки. От резкого движения у дознавательницы потемнело в глазах, но она упрямо вскинула голову, пытаясь стоять прямо, несмотря на то, что тело затекло от неудобной позы и еле слушалось, а голова ужасно болела. Пытаясь не показывать слабость, ни лорду Агри, багрового демона ему в задницу, ни... Лорд Магарыч стоял на тропинке и задумчиво рассматривал их с Агри. Завхоз был в строгом черном камзоле, кажется, тоже заговоренном. Под глазами пролегли легкие тени от недосыпа, лицо казалось спокойным, почти безмятежным, и только пальцы небрежно касались впившейся в шею цепочки. Клариса вспомнила лорда Регалеона, выкапывающего скамейку, и криво усмехнулась. Агри прекрасно знал, что Магарыч не сможет дойти до беседки из-за драконьей цепи, и поэтому назначил встречу именно тут. Только почему он молчал? Ждал, что перед ним начнут унижаться? Не мог сформулировать свои требования? Или чувствовал какой-то подвох? Клариса даже примерно представляла, какой. «Ну?» — хмуро спросил Магарыч, прерывая почти звенящую от напряжения тишину. «Я что, должен встать на колени и начать умолять тебя отпустить леди Кларису? Ты это так себе представляешь?» Лорд Агри пожал плечами. «Это не обязательно. И ненавидеть меня тоже не обязательно. Кстати, ты знаешь, что от тебя теперь тоже пахнет крылатым королем? А твою очаровательную любовницу я поймал в холле возле кристалла, и она успела отправить 3 сообщения. Лорду Драко, лорду Генриху Адейра Ора и своему не имеющему держать кое-что в штанах папочке». «Мой папочка», — прошипела Клариса, — «тебе это кое-что оторвет. Тебе все равно не нужно. За тебя дева Карадион соблазняет». «Полегче», — рыкнул Агри, встряхнув ее за плечо. «Магарыч, пока леди Клариса валялась без сознания возле кристалла, я посмотрел запись и выяснил, что она успела отослать им только мое имя. Сейчас ты пойдешь к кристаллу и напишешь, что она просто перенервничала и лежит в лекарской с нервным срывом. А Рикошету и остальным скажешь, что она вернулась домой. А мы с Кларисой тем временем долетим до границы. Если меня не будут преследовать, я оставлю ее перед таможней, и ты снова увидишь ее целой и невредимой через день или два». «Агри, я что, так сильно похож на идиота?» «А если ты откажешься, я убью ее у тебя на глазах прямо сейчас. Насиловать не обещаю, она не в моем вкусе. Просто прирежу медленно и мучительно. А потом все равно улечу, а ты останешься объяснять крылатому королю, что не смог спасти его драгоценную дочку из-за его же заклинания». Клариса закусила губу, с трудом удерживаясь от желания послать тягре в задницу багрового демона или еще куда подальше. Магарыч стоял неподвижно, в его глазах плескалась холодная ярость, и хорошо знакомая Кларисе полуулыбка казалась неуместной и страшной на строгом лице. «Соглашайся, Магарыч, ты же никогда не простишь себе смерть этой маленькой кудрявой бастардки, и тебе ее не простят. А так я улечу из страны, меня осудят заочно, и все будут довольны. Просто дай слово, и она не пострадает». «Кроме отца Жанны, да?» — резко спросил Магарыч. «Нет, Агри, я не буду ничего обещать». «Ну, он может нанять убийц и отправить их за мной в частном порядке», — пожал плечами Агри. «Но это его проблемы, правда? Давай, решайся. Или я подумаю, что ты наплевал на мои инструкции и отправил Осину дочку будить рикошета, а теперь тянешь время в ожидании помощи. Кстати, ты оценил, что я не стал брать в заложники ребенка? Мне почему-то кажется, что не оценил. В любом случае, я не такой моральный урод, как ты, наверное, думаешь. Я держу слово, а ты сдержишь свое. Или...» Клариса почувствовала прикосновение холодного металла к шее. Кажется, Агри достал нож. Она невольно вздрогнула, выходя из оцепенения, когда полоса металла спустилась ниже и прорезала тонкую темно-зеленую ткань платья. Второго за неделю. Багрового демона в задницу. Она же хотела надеть мундир. «Ты думай, а я пока начну с сисек», — рыкнул Агри. «Леди Клариса, две груди лучше, чем одна, правда? А может, вы попросите у своего принципиального любовника передумать?» «Передумать?» Кларисе совсем не нравился нож у груди. И даже дело было не только в угрозах Агри, просто если он случайно перережет шнурки от амулетов... И дело не в том, что она не сможет пустить в ход папин подарок. Со связанными за спиной руками у нее бы и так ничего не получилось. Агри усилил нажим на лезвие, и дознавательница дернулась от резкой боли, царапина, но глубокая, и платье уже начало пропитываться кровью. «А вы сначала нож опустите, а то я нервничаю», — хрипло сказала Клариса, стараясь не смотреть на Магарыча. Агри хмыкнул, отодвинул руку с ножом и грубо схватил дознавательницу за шею. «Магарыч, ты...» — тихо сказала Клариса. «Ты же знаешь, что я выбираю в таких случаях, да? Но сейчас...» Она осеклась, когда лорд посмотрел ей в лицо. В его глазах плескалось расплавленное золото и смерть. Кларисе подумалось, они же все привыкли к нему другому, спокойному, сдержанному, безобидному, решающему все вопросы без применения силы. Они ведь все, и преподаватели, и студенты, привыкли, что Магарыча легко поймать за драконью цепь возле этой проклятой беседки, и максимум, что он может сделать, это пойти и пожаловаться ректору, ну или отправить кого-нибудь убирать драконий навоз. Вместо того, чтобы... «Сейчас мы имеем дело с полным идиотом», — продолжила Клариса, «который почему-то считает, что у меня огненный амулет не заряжен». Она почувствовала, как пальцы Агри сжались на ее шее, а в следующую секунду Магарыч перекинулся в дракона и выдохнул оранжевую струю пламени. Амулет должен был помочь продержаться хотя бы с десяток секунд. Клариса уже попадала под драконий огонь и отделалась сгоревшей прической, правда, тогда амулет был почти разряжен. Но и пламя тогда было темнее, а здесь оно такое яркое, что можно сгореть. Но оставаться на месте еще страшнее, потому что драконы в чужом огне не горят. Клариса вырвалась из рук растерявшегося Агри и бросилась прямо в огонь. Шаг второй, третий. Она бежит, не чувствуя жара, только поток тепла. Четвертый, и, кажется, волосы все-таки вспыхнули, они и в тот раз загорелись первыми, когда защита начала спадать. Пятый, Клариса падает навзничь по струю пламени и закрывает глаза, и слышит шипение дракона. Спустя пару секунд дознавательница открыла глаза, перекатилась на бок, скосила взгляд на тлеющие кончики волос, мысленно помянула багрового демона и попыталась сесть, но со связанными за спиной руками это было непросто. Земля вокруг спеклась от жара, от беседки остались дымящиеся развалины, а высоко в небе с шипением и рычанием плясали две тени — угольно-черная и медная. За черной тенью тянулась сверкающая на солнце цепь, а медная вроде не была ограничена в движениях, но все равно почему-то не улетала. Прищурившись, Клариса смогла рассмотреть тонкий луч. Кажется, Магарыч применил на Агре аринский кристалл. Дознавательница с трудом поднялась на ноги и увидела, что Магарыч взглянул на нее и выдохнул дым. «В порядке!» — крикнула Клариса, срывая голос, и тут же поперхнулась дымом от развалин беседки. Магарыч снова зашипел и выдохнул дым, показывая, что все понял, но от Агри не отстал. Обе тени медленно смещались в сторону Академии, а расстояние между шипящим Магарычем и рычащим, пытающимся сорваться с невидимого поводка и удрать Агри, становилось все меньше и меньше. Спустя пару минут Клариса потратила их на утомительную попытку избавиться от веревок. К Магарычу и Агри присоединились драконы оперативной группы, Белый Рикошет и еще не пойми кто. Из-за них Клариса уже не могла ничего рассмотреть и, шипя и ругаясь, пыталась разделаться с веревками. Еще через пару минут к ней спланировали еще два дракона. В одном из них дознавательница узнала руководителя оперативной группы, а второй, неловко загребающий воздух крылом и вихляющий от этого, как пьяная фея, перекинулся в лорда Грайси. «В порядке, Клариса?» — быстро спросил начальник. «Амулет выдержал? Подождите, я сейчас развяжу вас. Вы ранены? Так, кажется, это просто царапина. Переломов нет?» Дознавательница устало покачала головой и встала, растирая запястье. «А как вы...» Она хотела спросить, а как вы узнали, но поперхнулась и закашлялась. «Нас разбудил ректор, сказал, что лорд Агри взял вас в заложники и угрожает убить. Теперь отдыхайте, все остальное уже не ваша задача. Я нужен там, с вами останется лорд Грайси». Руководитель оперативной группы вернулся в драконий облик и взмыл в небо, прежде чем Клариса успела сообщить, что прекрасно обойдется и без Грейси. «Не знаю, почему Агри решил, что Магарыч пойдет к нему навстречу, никого не предупредив. Самонадеянность, очевидно, заразна», — ехидно заметил Грейси, не уточняя, впрочем, от кого Агри мог заразиться — от Родиона или от Кларисы. «А Осины дочки? Они в порядке?» — спохватилась Клариса. «Агри что-то про них говорил, сказал, что мог бы шантажировать Магарыча не моей жизнью, а жизнью ребенка». Грайси, созерцающий то дымящиеся развалины от беседки, сто сцепившихся в небе драконов, снова повернулся к дознавательнице и покачал головой. «Дети в порядке. Агри ничего им не сделал, просто разбудил и попросил передать Магарычу записку, ничего не объясняя. Но Ося, конечно, в истерике, мне пришлось успокаивать ее вместо лорда Рикошета. А теперь ваша очередь рассказывать». «Объясните, как вы ухитрились вывести Магарыча из себя настолько, что он спалил беседку и решил сделать из Агри драконий шашлык?» «Это не я!» — возмутилась Клариса. «Это Агри! Он почему-то вообразил...» «О, кажется, к нам еще кто-то летит». «Вообразил, что притащить Магарыча к этой беседке и начать тыкать в меня ножом у него на глазах, напоминая при этом, что он ничего не сможет сделать из-за драконьей цепи, — это хорошая идея. Так что Агри сам виноват». «Там, кстати, лорд Генрих сейчас прилетит, я же успела ему написать». «Это он?» — осведомился Грайси, кивая на приближающегося к ним дракона. «Тогда ему придется встать в очередь. Мы с Рикошетом пытались объяснить Магарычу, что Агри нужно арестовать, а не пустить на шашлык. Но он не хочет ничего слушать и только шипит. Может, у вас получится». Клариса прищурилась, рассматривая черно-золотую чешую летящего к ним дракона. «У меня нет, но я знаю, у кого точно получится», — фыркнула дознавательница. «Вот он, кстати, летит».